Понедельник, 16 июня, 22:50, Пёзельдорф, Гамбург. Домой Фабель добрался только поздно вечером, к 11 часам. Надо было собрать команду и обсудить новое положение вещей. Теперь они знали, что Моник на самом деле звали Тина Крамер, и она была агентом БАО. Клугмана застрелили. Фолькер стоял на том, что нет ни малейшей связи между его операцией и ритуальным убийством Тины Крамер. За Максвином, с неохотного благословения Ван Хайдена, установили круглосуточное наблюдение. «Мы нутром чуем, с ним что-то не так», — сказал Фабель, прося дополнительных людей для наблюдения за Максвином. Ван Хайден терпеть не мог формулировку «нутром чуем». В этих словах он нутром чуял, что денежки налогоплательщиков уходят непонятно на что. Однако Фабеля он уважал и почти любил, по крайней мере, доверял ему. Поэтому в который раз пошел гаупткомиссару навстречу. Фабель назначил ответственными за наблюдение Пауля и Анну. Он понимал, что им хочется показать себя с лучшей стороны и восстановить свой авторитет после того, как они упустили Клугмана и стали косвенными виновниками его гибели. Еще раз прошлись по фактам в связи с убийством Ангелики Блюм. Согласно отчету технического отдела, ее ноутбук был профессионально очищен от информации. Для того, чтобы вернуть девственность жесткому диску компьютера, нужна специальная аппаратура. Значит, преступник имел ее с собой вместе с орудием убийства. Основательный тип. Мюллер докладывал, что вскрытие трупа подтвердило его догадки. Мария Клея случайно обнаружила нечто, что могло иметь отношение к делу. Или, по крайней мере, было любопытно. Она принесла каталог бременской выставки полотен работы Марлис Менцель. Фабель удивленно вскинул брови. Имя ему было хорошо знакомо. Марлис Менцель не так давно вышла из штутгартской тюрьмы. Будучи членом террористической группы радикального действия под руководством Свенсона, она принимала участие в том грабеже, который закончился перестрелкой с полицией. Тогда и Фабель был ранен, и Марлис Менцель получила две пули, едва-едва выжила. То, что эта особа теперь заделалась художницей, было для него полным сюрпризом. Выставка называлась «Германия распятая». У Фабеля тревожно заколотилось сердце, когда он увидел фотографии выставленных холстов. Каждая картина состояла из мощных всплесков кроваво-красного, черного и ярко-желтого цвета немецкого флага. Холсты были объединены и общим мотивом, некто в разных положениях, кричащий словно под пыткой. Фабелю это показалось тоскливым однообразным китчем, однако он сразу понял, почему Мария обратила внимание на каталог и сочла нужным показать его шефу. У многих картин было неопределенное, но очень внятное и пугающее сходство с тем, что они видели уже трижды на местах ритуальных убийств — распятое, замученное существо. Фабель благодарно кивнул Марии. Им следовало непременно навестить фрау Менцель и прощупать, что той известно о ритуале «Кровавый орел» и нет ли у ее художественных видений какой-либо преступной подоплеки. После встречи со своими сотрудниками Фабель заглянул в отдел по борьбе с организованной преступностью и переговорил с Бухгальцем и Кольски. Он рассказал им о тайной операции БНД, в результате которой погиб Клугман. Те вроде бы искренне возмутились поведением Фолькера, хотя Фабель ожидал большей ярости. Очевидно, за годы работы с организованной преступностью они видели столько обмана, что их уже ничем нельзя было ошарашить. Самое главное Фабель убедился в том, что и Бухгольц ничего не знал про тайную операцию с участием Тины Крамер и Клугмана. Фолькер и его водил за нос. Фабель доплелся до дома, в конец измотанным. Не включая света в гостиной, огромное окно давало достаточно света, он налил себе бокал холодного белого вина и шлепнулся на кожаный диван. За окном блестела водная гладь Альстера и горели огни городского центра. Очень не хотелось думать о голосе Ангелики Блюм на автоответчике и ее растерзанном мертвом теле, о трупе Клугмана в загаженном бассейне, об опоенной наркотиками и многократно изнасилованной девушке, сбитой грузовиком. Но все это мелькало в его голове, гудело и билось, как пчелы под стеклянным колпаком. Любимое белое вино отдавало кислой мочой. Фабель в сердцах поставил бокал на стол. Потом заставил себя совершить вечернюю рутину. Чистить зубы было как 13-й подвиг Геракла. Тем не менее, оказавшись под одеялом, он тут же, как ни странно, заснул. В 1:30 Фабель проснулся от кошмара. Ему снилась сцена из порнофильма, который он смотрел во время расследования. Только на этот раз у жертвы было лицо Сони Брун, а ее насиловали и убивали люди в одноглазых масках Одина. Фабель открыл холодильник, выпил полбутылки вина, уже не разбирая вкуса прямо из горлышка, и поплелся обратно в кровать. Сон не приходил. Провалявшись битый час наедине с хаосом мрачных мыслей, он вскочил, оделся и вышел в ночь. Фабель заехал в управление и взял ключи от квартиры Ангелики Блюм и парадной двери дома, в котором она жила. Он сам толком не знал, зачем туда едет и надеется ли что-либо там найти, просто его подтянуло побыть среди вещей, которые окружали журналистку при жизни. Это было странно, покойную он не знал. Так или иначе, дома ему не спалось и не думалось, а подумать хотелось. И пустая квартира Ангелики Блюм для этого подходила лучше, чем какой-нибудь ночной бар. В 3:45 Фабель затормозил неподалеку от нужного дома. Он нарочно припарковался примерно там, откуда свидетельница видела из машины незнакомца, вошедшего в дом. При включенном свете просторный холл подъезда должен был хорошо просматриваться за стеклянными дверями. Значит, свидетельница имела возможность разглядеть незнакомца. С другой стороны, с такого расстояния можно было дать лишь самое общее описание. Она и сказала: высокий, элегантно одетый, широкоплечий блондин. Не то чтобы очень конкретно, вот только действительно ли он был убийцей? Фабель поднялся в лифте на 3-й этаж. Постоял несколько мгновений перед закрытой дверью. Накатили неприятные воспоминания о том, что он там видел. Даже мелькнула мысль, а не повернуть ли прочь? Но он решительно вставил ключ в замок. В прихожей мелькнула мысль, а стоит ли включать свет? Света уличных фонарей вполне достаточно. Однако он ничего не узнавал в темноте. Квартира странно изменилась после того, как он видел ее в последний раз. Фабель щелкнул выключателем и ахнул. Кто-то методично, профессионально обыскал квартиру покойной. Все ящики были вынуты и перевернуты, вся мебель опрокинута, чтобы проверить дно каждого предмета обстановки. Очевидно, просмотрена каждая книга, каждая папка, и при этом в квартире не было хаоса. В беспорядке чувствовался своего рода порядок, работа велась тщательно и спокойно. Фабель знал, что команда Браунера исследовала здесь каждый сантиметр, но у них иной подход к обыску, и они оставляют место преступления в ином состоянии. Здесь потрудился кто-то другой. И тут Фабель сообразил, что этот другой может до сих пор находиться в квартире. По спине пробежал холодок. Фабель застыл на пороге гостиной. Он так напряженно вслушивался, что ощущал в висках пульсирующие удары крови. Затем его рука скользнула к кобуре. Крепко сжимая Вальтер, двигаясь боком вдоль стен, чтобы не открывать спину, Фабель стал одну за другой осматривать комнаты, включая везде свет. Дверь спальни он открыл толчком ноги. Но и там никого не было. Это было последнее неосмотренное им помещение. Он остановился и еще раз прислушался. Ладно, можно расслабиться. Фабель облегченно улыбнулся, сердясь на себя за излишнюю панику и чрезмерный страх, опустил Вальтер и вышел из спальни. Мужчина ждал его в коридоре. Где он прятался все время, как сумел бесшумно прокрасться в коридор, над этими вопросами Фабелю некогда было размышлять. Он рванул вверх руку с пистолетом, однако противник уже сжал его запястье мертвой хваткой, затем надавил на какую-то точку, и дикая боль заставила Фабеля разжать ладонь. Вальтер упал на пол. Лицо мужчины находилось у его лица. Фабель хотел ударить левой, но мужчина перехватил его левую руку в воздухе такой же мертвой хваткой, при этом схватив Фабеля за горло, хотя душить не стал, а просто вдавил свой большой палец ему куда-то под челюсть. Вдохновленный тем, что его не душат, Фабель потянулся правой рукой сбросить руку мужчины и медленно стал терять сознание. Мир вокруг вдруг расплылся, накатило полное безразличие, и он просто смотрел, удивленно и беспомощно, в блестящие, холодные, зеленые глаза старика-славянина, которого он видел в толпе зевак у дома, где была убита Тина Крамер.